С помощью тайных умений нашего рода я спрячу отряд к себе и в нужный момент призову его. Антония нужен на случай ранения кого-то из нас или из предыдущего отряда. Я беру оливковую ветвь и иду на переговоры. По ходу разговора буду действовать, перечислил я. Тайные умения рода, ты про тех девок, которых утром из воздуха достал. Почему я ничего об этом не знаю? Возмущенно вскричал Жозеф, глядя на меня. Брат, успокойся, о семейных секретах позже поговорим. Сейчас важнее другое. Герцог, что скажете? Наполеон, ты полон тайны и загадок, как ящик Пандоры. Я начинаю опасаться тебя, но мы задолжали тебе уже дважды. Если спасешь моего сына, можешь рассчитывать на нас, как на свою семью, сказал герцог решительно и тяжело. Это все хорошо, но сейчас главное – спасение людей. Кира, собирай отряд и подходите сюда. Антония, ты с нами? Я перевел взгляд на целителя. Сегодня еще не пытался меня угробить, не будем нарушать традицию, я с тобой, усмехнулся Антония. Брат, я надеюсь, ты не думал оставить меня здесь, такой поступок с твоей стороны будет самым страшным унижением для меня, пафосно сказал Жозеф, вставая с кресла. Сядь и успокойся, куда я, туда и ты. Герцог, мне необходимо еще две шкатулки белого и зеленого цвета, размером примерно с две ладони, а также кисточка и пурпурная краска, обдумывая дальнейшие шаги, сказал я. Герцог посмотрел на Луи, который без слов встал и ушел. В библиотеке повисла тишина. Через 20 минут в зал вошли бойцы, точнее, воительницы. Первая, Кира, сделала повелительный жест, и отряд выстроился в шеренгу у стеллажей. Передаю полномочия по руководству отрядом новому командиру, ведьмаку Наполеону по прозвищу «Маленький капрал», четко доложила и встала в строй Кира. Я встал и медленно, вглядываясь в лица, прошел вдоль строя. Было очень любопытно, хотя я старался этого не выдавать. Отойдя на три шага назад, чтобы видеть весь строй, обратил внимание на разнородность вооружения, одежды и элементов защиты. Особенно в глаза бросалась крупная, ну очень крупная фигура стоящей за Кьярой амазонки. Мало того, что она сама была большой по всем трем осям координат, так еще надела полный рыцарский доспех. Начал жалеть себя, представив, как поднимаю ее и получаю паховую грыжу. «Дорогая Кира, вы помните, в каком виде появились девушки в моей спальне? Это произошло из-за того, что я не запомнил их одежду. Если вы не хотите вступить в бой нагишом, одеться и вооружиться нужно однотипно. Также предупреждаю, мне придется взять вас на руки, чтобы достать из магического укрытия. Поэтому вес не должен превышать 200 фунтов, с подозрением рассматривая красавицу в латах, сказал я. Даю вам час на приведение себя в порядок, кругом, шагом марш. Час пролетел в неспешной беседе за легким завтраком. Луи принес заказанные мной шкатулки, кисточку и краски. Разложив их на столе возле окна, я задумался, как лучше пометить важные для меня вещи, отправляемые в подпространство, чтобы не путаться, доставая их. В памяти всплыло воспоминание о брате из прошлой жизни, который собирал значки и рассказывал мне о них. Значок «Октябренка» в виде красивой звездочки и флаг с аббревиатурой ВЛКСМ, звучащий для маленького меня очень загадочно, хорошо врезались в память. Взяв кисточку, нанес эти загадочные руны на крышки шкатулок, убрал в белую со звездой дневник, в зеленую с ВЛКСМ деньги и кристаллы, пожелал отправить в подпространство, и они растворились в воздухе. Народ, подтянувшийся к столу, удивленно ахнул. Наконец, отряд амазонок прибыл пред наши очи в обновленном обмундировании. На каждой были замшевые полусапожки, кожаные бриджи, ремень с двумя метательными ножами, кожаная куртка, короткая сабля в легких деревянных ножнах, закрепленная за спиной. Головы прикрывали валеные из шерсти панамы. Все это черного цвета. Словом, спецназ нервно курит в сторонке. Подойдя к валькирии, так впечатлившей меня еще в первый раз, приказал выйти из строя и представиться. Лючия, тонким голосом, сильно покраснев, произнесло это чудо. Скрестить руки на груди, молчать и не дергаться, приказал я. После этого, нагнувшись, легко ударил под колени и, поймав ее в падении, выжал этот рекордный вес на вытянутых руках. Ноги дрожали, но минуту я продержался. Было желание, как штангисты, бросить этот вес на пол. Подавил это намерение на корню и поставил обратно на ноги. Она стояла, не открывая глаз, держа сложенные на груди руки. Красная, как спелая помидорка и, кажется, не дышала. «А поцеловать?» — спросила Кира насмешливо. «Спорить с женщиной, сокращать себе жизнь. Боковым зрением я заметил подставку для ног, замедлил время и пододвинул ее, вскочив, выпрямился и страстно приник к губам богатырши. «Ну, ты силен!» — восхитился герцог, и за ним весь мужской коллектив. «Мы тоже хотим!» — зашумел женский коллектив. «Ну ладно, шутки в сторону. Сейчас по одному, начиная с Антония, потом Кира и девушки, кроме поцелованной. Она идет последней, Жозеф предпоследним. Подходим ко мне», направляясь к столу, напряженно сказал я. Антония осторожно подошел первым. Остальные с интересом наблюдали. Я взял кисточку и нарисовал римскую цифру и у него на лбу. «Учти, если смажешь краску, погибнешь глупой смертью. Это относится и к остальным», категорично сказал я. Все замерли, с опаской поглядывая на меня. «Чего стоим, кого ждем? Подходим и не стесняемся. Нечего тянуть время. Если кто-то испугался, прошу выйти из зала», приказал я жестко. Все по очереди подошли ко мне и получили порядковый номер. После этого оказались в моем подпространстве. Проделывая это, я устал, как последний пес. По приказу герцога слуги быстро накрыли стол. Мы втроем молча поели и вышли во двор. На площадке у дома нас ожидал все тот же кабриолет в одну лошадиную силу. Мне выделили кучера, знающего дорогу, и мы наконец отправились в путь. До родовой усадьбы Луккизи мы добрались вечером. Нас беспрепятственно пропустили к особняку. На парадном крыльце стоял явно хозяин этого дома, а чуть дальше сбоку, молодой воин, очень похожий на хозяина, и средних лет кудесник. Выйдя из кабриолета, я чуть склонил голову в поклоне. «Позвольте представиться, дипломированный ведьмак Наполеон Бонапарт. Прибыл как парламентер от рода Монализи», обозначил я цель своего визита. «Убейте его», приказал воину и кудеснику этот пожилой, но сохранивший стать купец, начав разворачиваться к входной двери. «Меня нанимали защищать. Я отказываюсь выполнять этот недостойный приказ», раздраженно сказал кудесник. «Отец, как ты можешь так поступать? Это парламентер, и он не имеет никакого отношения к роду Монализи», воскликнул молодой воин. «Ну, хорошо. Раз вы так хотите, прошу пройти в библиотеку, и там поговорим», поморщившись, сказал купец. Поднявшись в зал библиотеки, я словил чувство дежавю. Знакомый камин и кресло. Правда, возле них стоял столик, на котором были бокалы богемского стекла и бутылка необычной формы в виде женской фигуры, закрывающей глаза руками. Молча заняли четыре кресла. Слуга разлил вино по бокалам и вышел, плотно прикрыв дверь. «Ну что же, господа, предлагаю выпить это замечательное вино и приступим к переговорам», с хмурым лицом произнес купец. Все взяли бокалы и сделали глоток, а спустя несколько мгновений свет в моих глазах померк. Через некоторое время я пришел в себя в полумраке сырого зала, освещенного чадящими факелами. Полностью раздетый, я лежал на железном полу клетки, подвешенной к потолку. Перед глазами оказался кудесник, растянутый цепями, как морская звезда, на слабо освещенной стене. Его глаза закрывала тугая повязка. Чуть повернув голову, я обнаружил лестницу, ведущую вверх. Около нее стоял каменный, приспособленный явно для пыток, стол, на который в этот момент здоровенный мужик, одетый в один кожаный фартук, крепил в специальных держателях ноги и руки обнаженного воина. Как потом выяснилось, старшего сына купца. Посмотрев осторожно в другую сторону, в полумраке увидел шесть клеток, также подвешенных к потолку. В ближайшей находился без сознания сын герцога. Остальные клетки, как банки со шпротами, были наполнены телами бойцов из его отряда. Наверху хлопнула дверь, я переключил все внимание на лестницу, по которой спускался купец. «Крепи лучше, не как в прошлый раз, иначе отрежу не язык, а голову», с улыбкой сказал он, проходя мимо пыточного стола, возле которого суетился явно палач. Окинув меня внимательным взглядом, купец прошел к висящему на стене кудеснику. «Ты слышишь меня, скотина?» — сказал он, наблюдая, как напряглось тело кудесника. «Я собирался в конце операции просто убить тебя, но теперь за твое предательство я доберусь до твоей дорогой дочурки и продам ее в самый грязный бордель. Медленно подыхая, ты должен осознавать, на что твои моральные принципы обрекли единственного близкого тебе человека», — улыбаясь, разглагольствовал этот псих. Кудесник завыл, как пойманный в капкан зверь. Мышцы на его теле перекатывались волнами в попытке разорвать оковы. Из ушей и носа заструилась кровь. Купец, стоявший напротив своей жертвы, будто раздался в плечах и радостно захохотал. «Хороший мальчик, ты будешь главным блюдом на моем столе. Жди и никуда не уходи. Завтра мы побеседуем еще раз», с улыбкой на губах, пристально всматриваясь в оплывшие в цепях тело, прошептал изверг. Проходя мимо моей клетки, он пустым взглядом посмотрел на меня. «Ты, ведьмак, умрешь последним, хотя у тебя будет выбор, как у старого знакомого», усмехнувшись, сказал сошедший с ума купец. Неспешно подойдя к пыточному столу, он ударом ноги сбил на пол палача. «Вставай, падаль, у тебя внеплановая работа. Бери свою дубину и раздроби локти и колени этому слизняку. Пусть умрет в мучениях. Мне не нужен сын, идущий против воли главы рода», скривившись в презрительной гримасе, произнес купец и направился к лестнице. Палач, тихо подвывая, быстро заковылял в сторону большого сундука, стоявшего под горящим факелом. Купец остановился на площадке возле двери, повернулся к залу лицом. «Спокойно отдыхайте, господа, завтра мы продолжим наши переговоры», шутливо кивнув головой, сказал этот псих. Вышел и захлопнул дверь, лязгнул замок снаружи. Взволнованный шепот дракоши ворвался в мои мечущиеся мысли. «Напарник, в этот раз ты влип по полной. Надеюсь, кристаллы у тебя с собой, и мы сможем слинять в соседнюю реальность. Хуже, чем здесь, уже не будет», — затараторил мой чешуйчатый друг. «Прекрати гнать волну, времени у нас полно. Давай спокойно и по порядку разберемся, что мы имеем. И интересно, откуда этот псих меня знает?» — задумчиво транслировал я мысли в дракона. «Во-первых, это уже не человек, он где-то сумел подцепить метаморфа из моей вселенной. Уничтожить эту гадость может только первопламя истинного дракона. Наша раса боролась с ними в течение 100 лет. Это была война на выживание, и мы выиграли ее. К сожалению, в этой реальности первородным огнем владеют только звезды. Насчет вашего знакомства, вспомни, как твой отряд уничтожил маньяка-убийцу в деревеньке, где твои сослуживцы обливали все углы. Из всех жителей тогда в живых осталось, помнишь, только маленькая девочка. Еще тогда я тебе говорил, что она очень странная. Метаморф переселяется из одного тела в другое, он живет жизнью и памятью носителя, при этом медленно изменяя его, и подстраивая поведение донора под рацион своего питания. Питается он эмоциями ужаса разумных. На начальной стадии вычислить его невозможно. Сейчас за несколько прошедших лет он набрал энергию для размножения, и только поэтому я понял, что он такое. Теперь, просто убив или выкинув с помощью кристалла в другую реальность занятое им тело, ты заразишь двоих других, и вычислить будет невозможно. Словом, вашему виду на этой планете приходит кирдык. Сделать ничего нельзя, это просто вопрос времени, развернуто объяснил мне ситуацию дракоша. Понятно. Какая еще есть информация по метаморфу? Со вздохом спросил я. Все, что знал, рассказал, раздраженно ответил дракон. Подключив распараллеливание сознания, я сформулировал ему задачу, искать способ борьбы с метаморфом. На удивление, ответ содержал лишь одно слово – паразит. Через несколько секунд мыслительной деятельности понял подсказку. Вышел в астрал. «Привет, паразит. Давно не виделись», – обрадовал я зеленую изгородь с розовыми красивыми цветочками, росшими вдоль ледяной арены. «Я рад наблюдать вас здесь», – кратко ответил он. «Скажи, друг паразит, что ты знаешь о способах борьбы с так называемыми метаморфами? Это очень сложный противник. Для его уничтожения необходимо сжечь носитель в первопламени», — ответил мой паразит. «Очень хорошо. Надеюсь, ты наделишь меня способностью создания термоядерной реакции в крохотном пространстве без ущерба для окружающих. Если нет, то предложи реальный способ борьбы», — буркнул я. «Есть еще один, но не подтвержденный способ. Мы находимся сейчас на первом плане астрала. Если затянуть метаморфа на третий план и там его уничтожить, то на явном плане он погибнет. Плохо то, что даже если ты победишь, с третьего плана астрала разум, как правило, не желает возвращаться в явь, и в скором времени оставленное тело теряет функцию жизни», — грустно поведал паразит. «Задачи решаем по мере поступления. Как мне перетащить эту пакость на третий слой?» — решительно спросил я. «Для этого ты должен в яви приложить свои ладони к вискам носителя, дальше я перекину ваше сознание на нужный слой, но там помочь не смогу. Для возвращения обратно в тело тебе нужно просто пожелать этого», — дал инструкцию мой обитатель. Выйдя из астрала и размяв затекшие мышцы, я включил способность гнев орков и составил план выживания в хреновых ситуациях. Глава 16. «Ну что ж, поехали», — подумал я.